Глава 9. Соловей предупреждает. Он не пришел. Убер помедлил, настороженно огляделся по сторонам. Он ждал уже больше часа, Мамеда все не было. Скинхед проклял себя за ошибку, глупость, нерешительность. «Надо было пойти с ним», — подумал Убер. «Может, тогда Мамед был бы жив. Или я мертв?» Убер ждал. Возможно, что кто-то их услышал, когда они разговаривали. Или Мамед решил кинуть Убера, что было бы глупо, но возможно. Люди часто совершают ошибки. Станция Волковская, пилонная, сжатая землей, как под давлением. Станцию открыли за несколько лет до катастрофы. Темно-серый гранит пола с геометрическими линиями, он и сейчас был как новый, хотя и засыпан местами мусором. Красиво. А вот потолки и стены, полосы светлой металлокерамической обшивки повылезали из пазов, обвалились, или, может, листы вырвали намеренно, и за ними была серая уродливая стена, голые тюбинги, пронизанные сетью толстых, уродливых, как земляные черви, заросших пылью проводов. В общем и целом станция оказалась неопрятной. Давление ожидания стало невыносимым. Убер прислушался. Он стоял в конце правого туннеля. Дальше начинался путевой отрезок, а здесь была узкая полоса платформы. Вдали горели огни станции. Убер привычно поежился от зябкой, пронизывающей кожу и мясо до внутренностей сырой прохлады. Он выключил фонарик и ждал в темноте. Глаза адаптировались. Теперь он прислушивался и ждал. «Эй!» — позвали издалека. «Есть кто?» Убер молчал. Он различал в темноте фигуру человека, но не отвечал. Потому что голос был не Мамеда. Совсем другой по тембру и такой с шелковыми интонациями. Откуда я его знаю, этот голос? «Убер, ты здесь?» — спросил человек. Поднял руки вверх. «Я без оружия. Могу я подойти?» Убер помедлил. Спокойно вытащил кукри, приготовился. «Как Мамеда меня не возьмешь. Хотя кто знает, как погиб Мамед. Если он мертв, конечно. Может, все проще, Убер, тебя наебали». «Убер!» — спросил человек. «Подойди», — сказал Убер. «Только медленно. Руки держи выше». Человек двинулся вперед. Руки не опускал. «Убер», — сказал человек, он был уже совсем рядом. «Я могу включить свет, и твои люди, остальные, подойдут ко мне незамеченными, потому что свет сделает меня слепым». Убер помолчал, затем спросил, где Мамед. «Не знаю», — сказал человек. «На станции, наверное, мы с ним не друзья». «Ты ждешь его?» «Нет», — сказал Убер. «Свет, я могу, да». «Я опускаю руки. Окей?» «Давай». Человек опустил руки, нашарил что-то на поясе. В следующий миг, в ту же секунду, когда свет вспыхнул, Убер закрыл глаза и мягко шагнул в сторону. И еще, пока человек ослеплен собственным огоньком и опустился на колено, кукри переместился к бедру. Одним ударом снизу вверх и конец. Кажется, тут становится все опаснее на обводном. Свет загорелся. «Убер, я тебя не вижу». Убер выждал секунду и прыгнул вперед, вслепую. Он знал, где человек стоит. Убер опрокинул человека и приставил нож к горлу, затем открыл глаза. «Убер», — прохрипел человек, — «не надо». Это был Соловей. «Зачем ты здесь?» «Где Мамед?» — спросил Убер. Перед глазами все еще плыли яркие пятна. «Не знаю». «Мне чудится», — сказал Убер медленно и спокойно, так что Соловей замер и выпрямился, — «что меня здесь все пытаются наебать. Не делай этого, ты же умный. Я просто... Соловей замолчал. Убер внезапно увидел, как сползает с его лица эта маска, фальшивое обличие. Соловей устал притворяться. «Мамед, все?» — спросил Убер. Соловей усмехнулся. Затылок Убера заледенел. Он практически чувствовал, как кто-то, чечен, желтый, целится ему в затылок. «А ты как думаешь?» — спросил Соловей. «Жаль», — Убер медленно окинул взглядом противника. «Что теперь? Между нами?» «Ага». Соловей помедлил. В какой-то момент глаза его сделали едва заметное движение, но Убер заметил. «Так», — подумал Убер, — «один человек за моим левым плечом и, наверное, двое с другой стороны. Наверное, все с оружием. Что такого в простом списке, а? Ведь сам дракон на обводном совсем не тайна, а вот список жертв... Как они всполошились!» Мамед был прав. «Ты, кажется, задержался здесь», — сказал Соловей. «Это точно. Не пора ли тебе свалить? Или, говоря по-простому, уебать навстречу солнцу?» Убер пожал плечами. «На звоне карантин? Сам знаешь. А ты как сюда пришел, так и уходи». Убер засмеялся. «Правда? Я могу дать тебе все, что нужно. Фильтры, химзу, воду, еду, даже карту. И патроны для оружия найдутся». Убер посерьезнел. «Даже патроны». «Хорошее предложение», — он кивнул. Потер висок. «Что требуется от меня?» «Уйти и больше не мутить воду». «А зачем тебе это, Соловей? Я не очень пока понимаю. Не проще ли меня убить, а?» Молчание. Соловей широко улыбнулся, развел руками. «Это от тебя зависит. А вообще, зачем нам сложности и взаимные упреки, если мы можем договориться?» Убер внезапно выключил фонарь. Темнота ударила по глазам, Убер мгновенно пригнулся, нырнул в сторону, выстрел чуть запоздал и высветил на мгновение помещение. Бух! Ударило по ушам. Убер прикрыл глаза, мягко ушел в сторону. «Включим стелс-режим». Так, кажется, это называется. Мысленно он вызвал картинку, стоп-кадр, когда вспышка выстрела осветила темноту. Соловей, лежа на полу, крикнул: «Не стрелять, это я! Кто там стреляет, блять?» Он медленно поднялся. Не хватало, чтобы меня пристрелили свои же. Темнота. Убер исчез. Соловей огляделся. Ничего не видно. А Убер где-то здесь был. Мы можем сейчас всю Волковскую обегать, а Убера не найти. Вот ведь бредоголовая зараза. «Убер, выходи!» — крикнул Соловей. «Мы с тобой можем найти общий язык, я знаю!» Тишина. «Я промазал!» — крикнул казах по прозвищу Ёбанат. «Жизнь!» «Ты вообще заткнись, придурок!» — закричал Соловей в ярости. «Где он?» «Не знаю я, дурак. Зачем ты вообще стрелял?» Тишина. Все напряженно оглядываются, лучи фонарей рыскают вокруг. Вдруг казак вскрикнул, тонко, словно подвывающе. Фонарь отлетел в сторону, все бросились туда, никого. Казах по прозвищу «Ёбанат жизнь», получивший это прозвище по любимому его выражению, лежал на земле. «Черт! Куда он делся?» Соловей разозлился. «Где он?» «Не знаю». «Хватит валяться, блять!» Казах сел на землю, покачал головой. «Он меня ударил и убежал. Совсем дурной, злой человек, ёбанат жизнь. Вставай, дебил! Ружье твое где?» Казах огляделся. «Нету. Вот придурок!» «Да встать, я сказал!» «Ёбанат жизнь!» — уныло протянул казах. И нехотя начал подниматься. Соловей ударил с оттяжкой так, что казаха подняло над землей и откинуло назад. Он рухнул на платформу, застонал. уныло зашевелился, начал вставать. «Куда, черт подери, он мог пойти?» — в сердцах сказал Соловей. «Ну же! Думайте, дебилы!» Смерть Мамеда. Послание в бутылке. «Храбрый — это мое племя», — сказал Убер негромко. «Моя кровь». Он наклонился, закрыл Мамеду глаза. «Все-таки храбрость — интересная штука, неуловимая. Вроде бы думаешь, что ее нет и не будет в этом человеке. А потом раз — а он кремень. А ты думал тесто. Или наоборот. Прости, брат. Я пришел слишком поздно». Когда в него выстрелили, Убер в темноте выбрался в туннель и бегом, не обращая внимания на больную ногу, добрался до обводного. Спросил у местного, куда идти, и нашел каморку Мамеда. Она была в служебном тупичке. И вот он здесь. Убер выпрямился, огляделся. Мертвый хороший дак лежал у его ног. Солдат. Вокруг все было разгромлено, словно тут произошла битва и сход лавины заодно. Мамед бился до последнего, похоже. Кровью забрызгано все. Сломано вокруг было абсолютно все, от раскуроченного на мелкие части стула. Вот его согнутая металлическая основа в ржавчине и старой краске. Вот куски фанерных частей. Да последние вещи. Вокруг щепки, кровь, разорванная одежда и тряпки, осколки стекла, рассыпанная земля, раздавленный цветок, рваная бумага. Мамед жил один? Убер наклонил голову на плечо. Что они искали? Тот самый список, что Мамед обещал Уберу? Или просто убивали его, как дикое яростное животное? Свободное животное? Каких даже на поверхности почти не осталось. Иногда я думаю, что люди заслужили свою участь. Есть в этом какая-то высшая справедливость, что ли, подумал Убер. Убер посмотрел на белое безжизненное лицо Мамеда. Ха, спокоен. В смерти спокоен. Возможно, они что-то хотели у него узнать. «Он ждал меня», — подумал Убер. «Возможно, он оставил где-то здесь знак». Обычно такое бывает в детективах. Убер огляделся. Люди часто живут по законам телевизора, поступают так, как читали или видели в кино. Даже спустя 10 лет после конца цивилизации люди умеют и любят мимикрировать. Эта способность сыграла не последнюю роль в том, что человечество выжило, перебило хищников и захватило земной шар целиком. Ну, прежде чем уничтожить его нахуй. Убер чувствовал странное, раздражающее беспокойство, словно это он был виноват в смерти Мамеда. А кто еще? Неси свою ответственность как знамя. Мы в ответе за тех, кого приручили. Прекрасный и горький Экзюпери. Маленький принц и мир взрослых. Убер увидел, что Мамед что-то сжимает в левой руке. Получается, после их ухода он полз со сломанными ногами и пальцами и дополз. Почти. Убер присел на корточки, поднял фонарь, проследил направление. Желтое пятно осветило стену. Вон туда. Убер встал, пошел туда, опять ныло левое колено. Черт, не вовремя. Сейчас ему понадобятся все ресурсы организма. Убер дошел до стены. Серый бетон, ржавые трубы проходят по стене, исчезают в темноте слева и справа. Что здесь может быть? Он провел фонарем сверху, вниз и обратно, ничего. Ржавая табличка «Не курить» висит, покосившись. Трубы, трубы, провода с целой гирляндой серой пыли, свисающей вниз. Стоп. Он вернул луч фонаря к табличке. Так и есть. Один болт вывернут. Уберт присел, положил фонарь на пол, тот закачался. Взять табличку? Двумя руками? А почему нет? Убер подцепил края пальцами, уперся, поднатужился. Раз, два, три. И вырвал табличку из стены. Плямц. Табличка согнулась, но осталась в его руках. Убер поднял брови. «Отлично!» — произнес он. За табличкой была неровная черная дыра. Она уходила в стену. Убер осторожно сунул ладонь, нащупал и вытащил. Что же это такое? Еще до того, как рука с добычей показалась, Убер уже знал, что там. Бутылка виски. «Отличный улов», — подумал Убер. Взял бутылку, побултыхал ей в воздухе. «Отлично. Только я разве это искал?» Но теплота в груди и мерзкое неприятное чувство начались одновременно. Но стоило ли это смерти? Он покрутил бутылку в руках, стер пыль. Если пыль, значит, бутылку положили туда очень давно. Не за последним же глотком виски полз, преодолевая чудовищную боль, Мамет. Что он хотел мне сказать? Убер посветил фонарем. Круглое, приземистое, пол-литра, White Horse, белая лошадь. Так себе виски когда-то считалось. Сейчас самое то. Убер прочитал этикетку, надеясь, что там отмечено и написано что-то, что даст ему ключ. Ну нет. Просто бутылка, просто этикетка. 40 градусов. Он скрутил крышку. Пробковая основа цела, а пластик практически раскрошился в руках. С хлопком Убер выдернул пробку. Понюхал. Да, виски. Тот самый запах. Горечь и торф. Дракон внутри него поднял голову и вдохнул. Убер помедлил. Злость. Ледяная ярость пронизывала его насквозь. Он знал, что в моменты, когда он зол, алкоголь действует как усилитель, не снимая, а наоборот концентрируя ненависть и жестокую злость. Никакого облегчения или мягкости. Забудьте это слово. Только ебанутый хардкор. Убер поднес бутылку к губам и сделал глоток. Виски провалился внутрь, как в колодец. Убер прикрыл глаза, чувствуя, как напиток летит вниз в полной чудовищной темноте. И вдруг он зажегся и медленно разгорелся, освещая Убера изнутри, как сверхновая звезда. Убер практически почувствовал, как невидимый свет струится из его глаз, освещает все вокруг, всю эту всемирную срань и разруху, и человеческую ненависть, зависть и подлость. Выжигает ее, как лазерным лучом. Земля, к чему шутить со мною? Одежды нищенские сбрось, и стань, как ты и есть, звездою. Убер сделал еще глоток, огнем, пронизанный насквозь. Затем встал. Кажется, он был готов кое с чем разобраться. «Ю-ху!» Он сделал шаг, под ногой что-то звякнуло, Убер посмотрел вниз, подсветил фонариком. «Табличка, не курить!» Он усмехнулся, перевернул ее носком ботинка, пошел вперед и остановился. Сияние в его голове стало пугающим, и кое-что непонятное вдруг сошлось в единое целое. «Я тебе помогу», — сказал Мамет медленно. — Чувствую, я пожалею об этом. Скорее всего. Нас убьют? Очень может быть. Такова судьба героев — заваливать трупами амбразуры. Но я помогу, — сказал Мамет. Вот оно что. Убер вернулся, наклонился и подобрал согнутую жестяную табличку. Соловей и дракон. Соловья никогда не учили музыке, хотя он и хотел. Он чувствовал в себе музыкальные способности. Он физически, телом ощущал движение мелодии и гармонические ряды. Но нет, Никакой музыки, мелкий засранец. Соловья с детства учили бить и терпеть боль. Но чаще терпеть. А потом случилась катастрофа, и эти знания ему пригодились. Он не был слабым. Но первые месяцы в метро были жестокими. Невероятно жестокими и страшными. Зверские времена. Соловей покачал головой. Люди уже забыли, а ведь царствование Саддама Кровавого принесло метро мир. Жестокий, страшный, но мир и порядок вместо первоначального хаоса. Даже сейчас, когда империя Саддама развалилась, многое из созданного им продолжает худо-бедно существовать. Например, та же санитарная служба и служба мортусов. А демократический совет Большого метро, как они себя называют, пытается управлять метро, как при Саддаме, только, мол, по-демократически. Но сам совет все больше напоминает собрание местных князьков и мелких тиранов, когда одна тварь жрет другую. Некоторые времена лучше навсегда оставить в прошлом, не вспоминать, не чувствовать, что там пережито и потеряно. Унижение, насилие, голод, жажда, холод, удушье, болезни. Война. Все четыре всадника апокалипсиса прошлись по мне, сука. Всеми копытами, подкованными стальными, отравленными шипами, раскаленными спицами. «Больше никогда», — твердил себе Соловей, — «я всегда буду на вершине пищевой цепочки, я буду рвать зубами, я буду безжалостен и милостив одновременно. Я буду крут». Здесь, на Обводном, он наслаждался властью и стабильностью, прежде чем началась эта хрень с Мартой и ее дочкой. С этим дебилом, ее любовничком. Соловей вздохнул. Марта была сладкой изнутри. Прежде чем убить, он взял ее несколько раз сам. Затем приказал это сделать своим людям. Даже этому трахнутому в голову тупому казаху. Сейчас он об этом жалел. Надо было оставить ее в живых. Для себя. Или убить ее сразу после, а не отдавать этим ублюдкам. Грязные мерзкие соратнички. Соловей чувствовал себя после этого замаранным. А еще у меня есть собственный дракон. Он знал, что умеет петь. И у него великолепный, уникальной красоты и диапазона голос. Возможно, если бы не война, Соловей бы сейчас пел в опере, в Большом театре, в Ла Скала. «Почему нет?» Шелковые обертоны в собственном голосе доставляли ему удовольствие. Особенно, когда женщины велись на это. Они всегда велись. Или на голос, или на уверенную силу. Власть очарования. Ложились и принимали насилие. Потому что на самом деле хотели этого, он уверен. Иногда Соловей заходил слишком далеко, но старался держать себя в руках, чтобы не калечить их хотя бы. Только жестокость вызывала в нем какой-то отклик, что-то похожее на оргазм. А с тех пор, как в его голове поселился дракон, Соловей стал спокойнее. Словно он больше не был одинок. Дракона надо кормить и лелеять. Он будет расти. Он будет тебя любить. Он твой, а ты его. Он его мысленно гладил, как домашнее животное. Словно ручного крокодила. Уродливого любимца, который жрет все и смертельно опасен. Но только не для него, хозяина. Дракон растет, а мэр, которым управляет серый кардинал Соловей, будет придатком к этой человеческой массе. Иногда Соловей чувствовал себя драконом, который находится одновременно в десятках голов, в сотни, а потом будет и в тысячах. И только несколько человек избежали этого. Один из них — этот приезжий. Убер, фюрер, чертов скинхед, голубоглазый нацист, ариец. Сука! Соловей почувствовал боль, посмотрел вниз, разжал кулаки. Ногти впились в ладони до крови, он расправил ладони, вытянул пальцы. Ладони были мокрые от крови и возбуждения. Соловей потянул носом запах, медный запах крови и возбуждения. Похоже, у него встал. «Черт!» — сказал кто-то. «Соловей, слышь?» «Чего?» — Соловей обернулся. «Там кто-то ходит». Дракон Убера против дракона Соловья. Станция Волковская. Август 2023 года. «Не ждали?» — раздался из темноты знакомый, но смешливый голос. «А я вернулся. Поговорим?» «Покажись», — сказал Соловей. «Или зассал?» «Ну, не то чтобы зассал, — сказал Убер, — но где-то рядом. Ладно. Я выхожу. Не стреляйте!» «Не стрелять!» — велел Соловей. «Иди на свет!» — крикнул он Уберу. Лучи фонарей осветили высокую жилистую фигуру скинхеда. Он вышел вперед. «Руки подними!» — крикнул Карим. Убер ухмыльнулся и неторопливо, почти издевательски, поднял руки. Мол, все. В одной руке у него была полупустая бутылка. «Все, все, не надо нервничать», — сказал Убер. Соловей принюхался. Точно, от скинхеда шел мощнейший запах спиртного с угольными и торфяными нотками. Запах нормального алкоголя, не то что эта сивуха в крабе. Убер пошатнулся, мотнул головой, снова выпрямился. Соловей засмеялся. «Ну надо же! Ты что, пьяный?» — спросил он. Убер усмехнулся. «А ты как думаешь? Конечно, пьяный». Он помахал в воздухе почти пустой бутылкой белой лошади. «Я что, похож на лошадь?» — спросил Убер задумчиво, приложился к горлышку бутылки, запрокинул голову. Кадык дернулся. Убер оторвался, вытер губы, отбросил бутылку в сторону. «А похож?» «Только на пьяную», — съязвил Соловей. «Ага. Лошадь. Послушайте, лошадь, чего вы думаете, что вы их плоши?» — процитировал Убер. Маяковский. «Зачем пришел?» — спросил Соловей. «Потрепаться. Я ж трепло, ты знаешь. Мне попиздеть за жизнь, хлебом не корми». «Стоп! Кстати!» В следующую секунду Убер сделал шаг в сторону и словно провалился в темноту. Соловей сначала не поверил своим глазам. Он опять проделал этот трюк. «Убер, сука, не смешно!» — крикнул он. В ответ молчание. Всеобщий хаос, люди Соловей испуганно оглядывались. «Где он?» — закричал Соловей. «Я здесь. Я давно уже здесь стою на крылечке, на краю, жду, пока, мол, ты закончишь выступлению свою», — процитировал Убер. «Леонид Филатов. Про Федота Стрельца». Он вышел на свет, бутылки в руках уже не было, зато была какая-то плоская квадратная штука. Вроде листа металла. «Убер, блядь, твои фокусы!» — Соловей с трудом сдержался. «Я тебя чуть не пристрелил». «Да не, я тут недалеко отходил. Забыл кое-что». Соловей помедлил. «Что, еще накатить?» «Не-е-е», — Убер засмеялся. «Вот псих», — подумал Соловей. «Сейчас поймешь». Убер поднял погнутую металлическую табличку «Не курить», показал Соловью, перевернул лист. Вся обратная сторона была исписана мелким почерком, точнее, исцарапана. «Что это?» — спросил Соловей ровным голосом. «Список блюд для вашего дракона. Имена, даты. Ну, ты понимаешь». На другой стороне таблички на металле было выцарапано мелко и ровно целый список имен и цифр, и последняя запись крупным почерком. Соловей прищурился, но прочитать отсюда не мог. Убер зачитал ровным и спокойным голосом. «Убер, во всем виноват Соловей. Убей дракона, убей их всех. Подпись. Мамед Нуртумбеков». Соловей дернул щекой. Дракон в его затылке зашевелился, но не проснулся. «Пока». «И что дальше?» — спросил он. «Некоторые просьбы невероятно убедительны», — сказал Убер. В следующее мгновение на него смотрели 6 стволов. «Спокойно, пацаны, я не дочитал», — повысил голос Убер. Медленно обвел взглядом людей, соловья. Те заметно нервничали. «Думаю, это важно». «Читай уже, бля», — сказал кто-то. Голос дрожал. «Этот сукин сын запугал моих людей». «Соловей, пристрелить его?» — спросил Карим. «Читай», — велел Соловей, — «только без фокусов». Убер усмехнулся, неторопливо поднял табличку и прочитал вслух. «Граната за бутылкой». «Все». «Что? Какая еще гра...» И тут Соловей сообразил, бросился в сторону. Металлический, очень громкий щелчок. Ледяной ужас пронзил Соловья насквозь. Фонари освещали Убера, а он держал в руке гранату-лимонку. Соловей даже отсюда видел жесткие, глубокие, словно каналы на карте города Бороски на металлическом шаре. Убер небрежно бросил кольцо в темноту. Оно сверкнуло на краткий миг в луче фонаря и исчезло. Соловей похолодел. «Убер, твои фокусы начинают заебывать!» — крикнул Соловей. Он медленно отступал, пользуясь тем, что в темноте не виден. Соловей уже был за спинами своих людей. «Если бросится на землю, может, осколками и не заденет, а из людей получится живой щит». «Да, я, сука, идеален», — сказал Убер. Он поднял руку с гранатой над головой. «Так что нахуй критику?» «Раз. Два. Что ты делаешь?» — крикнул Карим. «Считаю до 5», — предупредил Убер. Ослепительно улыбнулся. Соловей почувствовал, как от скинхеда расходятся волны ледяной ярости. «А потом, кто не спрятался, я не виноват». Люди Соловья заволновались, начали переглядываться. «Жалкие трусливые дебилы», — подумал Соловей. И сделал шаг назад. «Не найдете кольцо, вам пиздец», — сообщил Убер. «А пока оружие на землю, джентльмены». Они засуетились, замялись, задергались. «Я жду», — сказал Убер спокойно, так что у Соловья мороз пробежал по коже, а волосы на затылке встали дыбом. Он вдруг понял, что почти восхищается этой бритоголовой скотиной, этим великолепным презрением к смерти, этой ебанутой безбашенностью. Звяк. А, кто-то положил оружие. Звяк. Второй. «Давайте, давайте», — подбодрил Убер. «Я все слышу. Диаметр разлета осколков 200 метров». «Ага. Я-то рискну, я везучий. А вы как знаете». Все положили оружие на платформу. Звяк, звяк, звяк. 6, — посчитал Соловей. Сам он звякнул обрезом по камню и только. Поднялся, держа обрез в руке. «Всадить бы этому уроду с 2 стволов, и чтоб кровище брызнуло». «Соловей, не выделывайся», — сказал Убер. Помахал гранатой в воздухе. «А то у меня рука устала». Сука, как он догадался. Соловей наклонился и опустил обрез на платформу. Звяк. Выпрямился. «Вот, другое дело», — сказал Убер. «А теперь колечко». «Колечко, колечко, кольцо. Ну, что стоим?» «Ищите кольцо», — приказал Соловей резко. «Давайте, живо! Кто свалит, пусть пеняет на себя. Ёбана жизнь, это тебя касается в первую очередь». «А чё я-то?» — казах едва слышно застонал, законючил. «Если свалит, точно урою», — в этот раз подумал Соловей. Он отступил назад. Чем дальше от Убера, тем лучше. «Как поживаете, долбоёбы?» — светским тоном осведомился Убер. «Как ваше пизданутое ничего?» Люди Соловья ползали по платформе, искали кольцо. Убер наблюдал за ними, улыбаясь и дирижируя гранатой с зажатым рычагом. «Эй, Соловей-разбойник!» — крикнул Убер. Я же знаю, ты там филонишь. Иди сюда, поболтаем. Соловей нехотя встал и, пересиливая себя, пошел. Надо было сразу сваливать, как только этот тип достал гранату, или сразу его валить еще до этого. Он включил фонарь и пошел. Убер стоял и улыбался, прикрыл глаза рукой от света. Соловей опустил фонарь ниже. «Что тебе надо?» «Кое-что узнать», — сказал Убер. Почесал бровь рукой с гранатой, Соловей похолодел. «Вот псих!» «Убер, аккуратней!» — попросил Соловей не своим голосом. «О!» Убер словно впервые увидел, что у него в руке. «Точно! Подожди секунду!» Он левой рукой пошарил в кармане и достал... Соловей не поверил своим глазам. «Кольцо!» Вставил в запал гранаты и загнул проволоку с той стороны. «Вот и все», — сказал Убер и радостно хмельно улыбнулся. «Соловей охуел. А как же кольцо?» «У меня было запасное», — сказал Убер. Немая сцена. Люди Соловья переглянулись. «Блядь», — сказал Карим в сердцах. Начал вставать с колен, уфало. Но было весело, признайтесь. «Эй, Соловей, сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Ха-ха. Так, кажется, говорил твой тезка». Соловей вздохнул. «Убер, это не та сказка, придурок. Ты перепутал». «А, ну ладно». Соловью один вопрос не давал покоя. «Почему тебя не задел дракон? Тебе действительно интересно?» «Как мило! Убер, заебал уже!» Скинхед смотрел и улыбался. «А ты не понял?» «Нет». Он действительно не понимал. На его памяти дракону никто не смог сопротивляться. «Пара ночей, и ты уже устроишь для дракона уютную полочку в своей голове, холишь его и лелеешь». «Потому что...» «Я алкоголик», — сказал Убер. «Что, не ожидал, Соловушка?» «Все просто. Плевать я хотел на вашего дракона, потому что у меня есть свой, собственный, и он охуенно большой и злобный. И если он налезет на вашего, от вашего нихера не останется, только долбанные кости». В глазах Убера загорелось голубое пламя. «Я давно научился с этим жить. Мой дракон всегда во мне, каждое мгновение, каждую секунду моей жизни». «Голоса в голове, говорите?» Убер засмеялся. «Теперь это совсем не было весело и забавно, это было страшно». Соловей поежился. «Блядь, похоже, я взял мало людей с собой. Этот псих, он даже меня пугает». «Я укрощаю его, чтобы не сгореть дотла. Но иногда я отпускаю его погулять». Убер надвинулся на людей, Соловья расправил жилистые руки. «И кажется, сейчас самое время». Он усмехнулся. За его спиной светильник снова заморгал и вдруг вспыхнул ярче. «Просто совпадение», — подумал Соловья, отступая. Он сам не заметил, как оказался у выхода. «Говорят, лучший способ избавиться от дракона — завести своего собственного», — сказал Убер. Щека его дернулась. Пшу. Светильник за его спиной вспыхнул и взорвался. Чертова лампочка. Темнота. В глазах пляшут яркие пятна от чертовой вспышки. Соловей пригнулся, побежал назад. Где же это? Слепо тыкаясь, нащупал на полу обрез. Его люди загомонили, закричали, лучи фонарей заметались. «Где он, бля? Где этот мудак?» «Где чертов скинхед?» Соловей зажмурился, досчитал до 10. «Сейчас глаза адаптируются», — открыл глаза. И тут из темноты раздался голос Убера. Только он звучал без привычной усмешки. Холодно и безжизненно. «Вы знаете, с кем связались?» — равнодушно спросил голос Убера. Холодный, как каменные львы на улицах мертвого Питера. Кто-то выстрелил. Короткая вспышка высветила на долю мгновения сильную фигуру скинхеда, метнувшуюся в сторону, как зверь, и, блин, ослепила всех. Пуля свистнула, рикошет, искры, кто-то закричал. Соловей выматерился. А так все хорошо начиналось. «Нет, вы не знаете», — произнес тот же равнодушный голос. «Убер, блядь, давай по-хорошему!» — крикнул Соловей, прицелился в темноту. Короткий вскрик, стон. «Сука, он меня зарыдал, кто-то...» Соловей не разобрал, кто... «Хруст!» «Вы со скинами связались, бля», — произнес голос Убера. Соловей повернулся и выстрелил на звук. Грохот, вспышка. «Черт!» Соловей увидел белое испуганное лицо Карима. И за его спиной белесое лысое чудовище. «Чертов скинхед!» А потом тьма опять подступила. И Карим тонко заверещал в темноте. «Сука, Соловей, ты меня подстрелил!» — закричал он. Соловей не обратил внимания. Он выстрелил еще раз, крик оборвался. Соловей раскрыл обрез пальцами, обжигаясь, выдернул гильзы одну за другой. Вторую еле вытащил, ее раздуло. Бросил гильзы на пол, они с легким пластиковым стуком покатились по граниту. Лучи фонарей плясали туда-сюда. Соловей поднял руку и выключил свой налобник. «Соловей, тут никого. Соловей, ты здесь?» Он нащупал в кармане куртки патроны. Пластиковые гильзы, хрупкие от времени, на ощупь Соловей выделил одну. Она была холоднее других. Латунная. Отлично. Латунным он почему-то больше доверял. Пластиковые гильзы за столько лет начинали крошиться. Он вытащил патроны и вслепую перезарядил обрез. Защелкнул. Взвел курки. «Ну? Ну же, где ты, сука, скинхед?» «Сала...» Голос стих. В темноте хрустнуло так жутко, что по нервам пробежал разряд. Кто-то закричал от ужаса. «Секун, сука!» — подумал Соловей. «Соловей!» — донеслось из темноты. «Идет серенький волчок, он укусит за бочок». «Не та сказка!» Закричал кто-то. Соловей выругался. Тоже мне нашелся подражатель. «Вырвет сердце, вырвет глаз», — монотонно продолжал Убер в темноте. Платформа, гулкая пустая темнота. Мертвая пустая волковская давила на нервы. «Выходи, кто пидорас!» Хруст. Звук удара, вскрик. Падающее тело. «Он там, огонь! Бей его!» «Дебилы!» — подумал Соловей. Его люди опять начали стрелять. Вспышки, вспышки. Уши болели от грохота, визг пуль. Одна пуля чиркнула по мрамору, высветив свой путь ярким росчерком. «Не стрелять!» — крикнул голос. «Круглый, что ли?» — подумал Соловей. Стрельба стихла, полная тишина. «Мертвая!» Соловей слышал отдаленное учащенное дыхание кого-то. Соловей нагнулся и поднял табличку, посветил. «Да, та самая. Перевернул». Пробежал глазами, замер, потом тихо засмеялся, выключил фонарь. На табличке выцарапана молитва на удачу. Ну, чтобы бросить курить. Русскими буквами, потому что арабских Мамед, похоже, не знал. Никакого второго списка. Никаких граната спрятано за бутылкой. «Сука!» — сказал Соловей с восхищением. И тут наебал. Он выбросил табличку далеко в сторону, жестяной звук. И тут же туда кто-то выстрелил. Бух! Еще один. «Кретины!» — подумал Соловей, пригибаясь. «Где он?» Никакого «убей дракона, убей их всех» на табличке, конечно, не было. Конечно. Соловей покачал головой. Мамед бы просто не успел нацарапать запись, прежде чем они к нему пришли. Они застали его врасплох. А дракон, сидящий у Мамеда в голове, заставил Мамеда любить своих мучителей и убийц, даже когда они его забивали его ногами и прикладами. Соловей усмехнулся. Его били ногами, руками, палками, прикладами, а он все кричал: «Мэр! Мэр! Мэр!» Вот это было приятно. Это невыносимая жестокость. Они все смеялись. Они были слегка навеселе, когда шли туда, но кровь опьяняла сильнее алкоголя. Когда человек так умирает, сильный человек, и ничего не может сделать. Это было кровавое опьянение. А они били его и смеялись до слез. «Что? Ты кто?» Голос оборвался. Жуткий хруст. Что-то покатилось по платформе. «Не надо!» И что-то мелькнуло. «Оружие!» Соловей выстрелил туда, руку дернуло. Вспышка, руки тряслись. В короткой вспышке он периферийным зрением увидел, как слева мелькнула высокая тень. «Там!» — заорал он. Выстрел и рикошет, глухой мат. Соловей пригнулся, матерясь. «Так они сами друг друга перестреляют!» Судорожно метнулся луч фонаря, и Соловей на мгновение увидел Убера. Он повернул голову и мысленно отметил: «Вот где-то здесь он должен быть!» «Бух!» Слева вспыхнуло. Пуля срикошетила о гранит. «Черт, не мешайте!» Соловей сосредоточился. «Вот здесь он будет. Раз, два...» Он начал считать. В патроне с латунной гильзой не пуля, а картечь на медведя. Тут не нужна особая точность, задеть хотя бы краем. Хотя бы одной из картечин. Мало все равно не покажется. Три. Соловей мягко дожал спусковой крючок. Бух! Толчок в ладонь. Соловью показалось, что у него выбила кисть. Насколько сильной оказалась отдача. Отпечаток света. Он прикрыл глаза. Да, точно. Темная фигура дергается. Он попал. Стон. Шум в темноте. Соловей вскинул обрез и нажал на спуск, забыв, что уже выстрелил два раза. Патроны кончились. Тишина. «Не стрелять!» — крикнул Соловей. «Не стрелять, блять!» Стрельба стихла. Соловей подошел и посветил фонарем. На платформе, неловко раскинувшись, лежал Карим. Лицо татарина искажено страданием, рот открыт. Уцелевший глаз почти черный. Выстрел из обреза снес ему полчерепа. На граните растеклась безобразная черная лужа, глянцевая. В ней плавали отражения фонарей. «Блядь, это ж я его!» Соловей оскалился. От приступа ярости его затрясло. «Ненавижу! Убью!» «Соловей!» Окликнули его. «Что?» Соловей резко повернулся. Человек поднял фонарь и подсветил себе лицо снизу. Соловей выдохнул, опустил обрез. Это был Влад Круглов, круглый, его заместитель. «Этот Убер, он...» Круглый помедлил. «Короче, двоих он уделал. Карим...» «Все. С Каримом, получается, трое. Хвост в темноте упал на рельсы и что-то себе сломал, дебил. Синюху лысый вырубил, но не добил. Нормально, как бы, жить будет. Ну и еще у кого по мелочи. Четверо его бойцов выбыли из игры», — прикинул Соловей. «А чокнутый скинхед остался. Игра продолжается». Соловей бросил разряженный обрез на землю и закричал. «Что за безумный мир, в котором мы живем? Какой-то лысый ублюдок бегает и убивает моих людей!» По мертвой пустой станции прокатилась гулкое эхо и затихло вдали.